Глава 7. Соревнования на топорах. Дверь скрипнула так осторожно, будто боялась помешать. Я уже знала этот звук. Ни домовенок, ни пациент, и уж точно не ведьмак. Я обернулась. На пороге стоял Лат. В руке охапка аккуратно наколотых дров, на плечах иней, в волосах мелкие снежинки, как крошечные звезды. Легкий пар от дыхания, спокойный взгляд, как будто зима сама зашла сказать «здравствуй». — О, сентябрь пожаловал! — обрадованно протянул Иван, развалившийся за столом, так, будто это его дом, его избушка, и вообще он тут главный. А я уж думал, тебя занесло где-то на дорогах. Лат чуть кивнул, не Ивану даже, а сразу нам обоим. И у меня, как не стыдно признать, сердце хлопнуло испуганной птицей. — Дрова, — просто сказал он, показывая охапку. — Дом у тебя теперь большой, печка прожорливая. — Как романтично! — мечтательно вздохнул Иван. — Одни приносят дрова, другие — подарки. Он, не теряя ни секунды, выудил из-под лавки длинный, завернутый в ткань сверток и со взмахом развернул его. На стол лег топор. Не просто топор, блестящий, словно его только что вылизала полировка. Ручка светлая, гладкая, с выжженным по дереву узором. Лезвие поблескивало, как лед на солнце. — Для тебя, яга Айболит! — объявил Иван с тем видом, каким обычно объявляют начало бала. — Лучший колун в трех лесах, спросишь любого лешего. Рубит сам, поет в процессе, руки не устают, настроение поднимает. Он подмигнул мне, явно рассчитывая на восхищенный вздох. Я посмотрела на топор, на дрова в руках Лада, на Ивана, который сиял, как новогодняя елка, и поняла, что сейчас начнется то самое странное мужское соревнование, в котором я даже правил не знаю. — Хозяйке, между прочим, нужен не певец, а работник, — тихо заметила избушка, поскрипывая бревнами. — А то эти ваши подарки только место занимают. — Ты просто ничего не понимаешь в изяществе, — оскорбился Иван и ответил мне. — Ты только посмотри на баланс, на рукоять, на эстетику труда. Лад поставил дрова у печки, бросил взгляд на топор, потом на Ивана. Взгляд был вежливый, даже подозрительно. — Рукоять узкая, — спокойно сказал он, — для показухи хороша. Для дела мозоли натрешь за полдня. Иван возмутился так, будто Лад лично оскорбил всех царевичей сразу. — Это не узкая, это изящная, — воскликнул он, — просто не всем дано оценить. Я тебе, между прочим, не пень лесной приволок, а произведение искусства. — Произведение в музее, — сдержанно заметил Лат. — А тут зима, печка, хозяйка и сырые поленья. Он посмотрел на меня мягко, как всегда. — Хочешь, покажу, как прошлогодний старье топор? Он кивнул в сторону угла, где и правда стоял старый, потемневший от времени колун. — Справится лучше нового. — А ты сама решишь, какое ставить. Иван фыркнул. — А я покажу, как настоящий мужчина управляется с произведением искусства. Ты же не против, Яна? Посмотрим, чьи дрова тебе больше понравятся. Я на секунду задумалась, не сбежать ли в лес и не прикинуться ли елкой, но, увы, поздно. — Ладно, — согласилась я, — только без кровавых драм. Хорошо, мне потом зашивать. — Обидно слышать, — вздохнул Иван. — Я вообще-то герой, а не ходячее недоразумение. — Посмотрим, — тихо сказал Лат. Мы вышли к поленнице за баней. Снег хрустел под ногами, воздух был свежий, острый. Из трубы вился дым, и вся эта сцена выглядела так мирно, что я на секунду забыла, что вообще-то нахожусь в теле бабы-яги, а не в какой-нибудь новогодней открытке. — Смотри и запоминай, хозяйка, — бодро заявил Иван, скидывая блестящий топор на плечо. Сейчас будет мастер-класс. Иван выбрал чурку побольше, поставил ее так, словно собирался рубить не дерево, а чью-то судьбу, отступил на полшага, взмахнул топором красиво, размашисто, и лезвие вошло в дерево всего на треть. — Оно сопротивляется, — выдал он и попытался вытащить топор обратно. Топор не спешил. Я героически не засмеялась, Лад тоже, хотя я точно видела, как у него на секунду дрогнули уголки губ. — Это он характер показывает, — быстро объяснил Иван, дергая топор. — Мол, не абы кому служить, сейчас договоримся. — Ага, — мягко сказал Лад. — Попробуй еще раз. Сначала договорись с чуркой. Он подошел к другой поленнице, взял потемневший топор, проверил пальцем заточку, будто здоровался со старым другом, поставил чурку и без лишних взмахов, спокойно привычным движением, расколол ее пополам. Дерево разошлось чисто как по черте. Второй удар — еще два ровных полежка. Третий — сухой ритм. Никакой красивой хореографии, но смотреть хотелось почему-то больше, чем на Ивана с его произведением искусства. Я поймала себя на том, что просто стою и смотрю на легкое движение плеч, на то, как уверенно ложится топор, на то, как спокойно он дышит, будто все это — естественное продолжение его самого. — А я вот тоже, между прочим, умею, — обиделся Иван и, наконец, вырвал топор из чурки. — Сейчас, просто рукоять новая, надо притереться. Он встал поудобнее, сосредоточился, вдохнул, ударил и в этот раз попал почти идеально. Почти. Полено разлетелось. Один кусок красиво отскочил в сторону и угодил мне прямо в валенок. «Ой!» — выдала я, подпрыгнув. «Это интерактив», — не растерялся Иван, чтобы хозяйка не скучала. Избушка за моей спиной захохотала так, что снег с крыши осыпался. «Эк, нашелся артист!» — прокомментировала она. — Лад, еще поленницу справа подруби, там сырые попались. Лад молча кивнул и продолжил. Ему не нужно было ничего доказывать ни мне, ни избушке, ни Ивану. И именно от этого становилось теплее и неспокойнее одновременно. — Ну что, Яна? — не выдержал Иван, вытерев пот со лба. — Чей подход берешь на вооружение? Художественный или хозяйственный? Я посмотрела на ровно сложенное поленье Лада, на одинокие, гордые, но слегка разбежавшиеся бревна Ивана, на блестящий топор, на старый, потемневший. — Оба, — сказала я, — старым топором дрова рубить. Новый, на видное место, будет висеть и напоминать, что жизнь — не только дела, но и блеск. Иван довольно фыркнул. — Слышал, Сентябрь, мы оба при деле. Лад только кивнул, но в глазах мелькнуло что-то теплое, будто он тоже признал, в этом хаосе есть своя логика. За стол мы вернулись уже втроем. Избушка, кажется, была довольна. Печка гудела, половицы не скрипели. На скатерти чай, пироги и мед. Скатерть вела себя прилично, не капризничала. Наверное, уважала зрелище. Иван развалился на лавке, согревая ладони о кружку. — Ну, — протянул он, — вот видишь, Яна, удобно, когда есть свои люди. Один дрова нарубит, другой топор подарит. Третий, — он осекся, усмехнулся, — третий потом зайдет спросить, как жизнь. — Спасибо, — поблагодарила я. Мы замолчали на секунду. Тишина была странная, не неловкая, но густая, как мед в чашке. — Лад, — спросила я, чтобы ее прорезать, — ты по делу или так мимо проходил? Он глотнул чай, поставил кружку, посмотрел на меня. Ни насквозь, ни сверху вниз. «Просто внимательно. Проверить, как лисенок», — ответил. «И как ты?» Сердце сделало странное усилие, будто кто-то попытался его перевернуть. «Лисенок спит», — ответила я. «Я тоже иногда». «Это хорошо», — коротко кивнул Лад. «Тебе придется много работать», — он сказал это без нажима, как факт. Но в голосе прозвучало: «И я буду рядом». Иван откинулся на спинку лавки, хитро на нас посмотрел, словно оценивал невидимые линии. «Ну что ж, господа», — бодро заявил он, — «вижу, лес освоен, хозяйка при деле, сентябрь на посту. Значит, я свою культурно-развлекательную миссию на сегодня выполнил». Он поднялся, прихватил шапку, бросил мне короткий, почти серьезный взгляд. «Яна, если вдруг захочется чего-нибудь необычного, ты знаешь, к кому обращаться». И добавил уже шутливо: «Не все ж тебе с синяками и жабами возиться». «Спасибо», — повторила я, и сама не поняла, за что именно. Иван шагнул к двери, распахнул ее, и морозный воздух ворвался в избу, как напоминание: за порогом лес, мир, сказка, проблемы. «Не скучайте тут без меня», — бросил Иван на прощание. «Я загляну». «Не сомневаюсь», — заметил Лад. Дверь закрылась. Тишина вернулась, другая, не густая, а мягкая. Я вдруг очень четко почувствовала, что мы с Ладом остались вдвоем. Я в старом чужом теле, он в своем, слишком правильном, слишком спокойном. — Ты устала, — сказал он, не спрашивая. — Немного, — согласилась я. — Тут, знаешь ли, день из трех жизней. — Пройдет, — тихо заверил Лад. — Ты быстро учишься. Я фыркнула. — Это все избушка. — И ты, — поправил он. Я посмотрела на свои руки, чужие, морщинистые, с узловатыми пальцами, на его, сильные, спокойные. И вдруг очень отчетливо поняла, что страшнее всего не куриные ноги, ни Кощей, ни ведьмак. Страшнее то, что рядом со мной стоит мужчина, который видит во мне не монстра. И я не знаю, что с этим делать. — Спасибо за дрова, — произнесла я, чтобы не сказать чего-нибудь глупее. — Обращайся, — ответил он просто. Поднялся, немного помедлил, будто хотел что-то добавить, но передумал. — Я завтра загляну, проверю лисенка. — И дороги, — подсказала из угла избушка. — Не забывай, ты у нас почти чиновник. Лад усмехнулся. — Дороги тоже. Он вышел. Я осталась стоять посреди избы между печкой, столом и скатертью, которая, кажется, одобрительно притихла.